Десятки предприятий страны выполняют многочисленные заказы строительства газопровода «Саратов-Москва». Сложнейшее оборудование для магистралей и компрессорных станций изготовляют московские предприятия. ТАСС. Все собрались в кабинете и теперь просто сидели, во все глаза рассматривали Фокса. А он непринужденно устроился на стуле около двери, нога за ногу, и тоже смотрел на нас. С интересом, с легкой ухмылкой, без всякой злости. И все молчали. Фокс достал из кармана красивый носовой платок, приложил его к здоровенной царапине на правой щеке, укоризненно покачал головой. Потом посмотрел на свои руки, окровавленные, изрезанные стеклами, на свои пальцы, измазанные после дактилоскопирования типографской краской, и сказал легко и спокойно, никому в отдельности не обращаясь: «Одеколончику не найдется, граждане, товарищи сыщики. Я не привык с грязными руками. Или бензина на худой конец, а?» Пасюк молча вынул из стола пузырек со скипидаром. Протянул Фоксу. Тот вытер пальцы, с поклоном вернул пузырек и, безошибочно выбрав среди нас Жеглова, сказал: «И долго еще будет продолжаться это представление? Я хочу и имею право знать, в чем дело». Жеглов долго, внимательно смотрел на Фокса. В прищуренном его взгляде не было ничего особенного, разве что на миг промелькнуло лукавство, словно он на базаре к понравившейся вещи приценивался. Да показать продавцу не хотел. Вытащил пачку Норда. Фокс приподнялся со стула, вежливо, без угодливости, протянул Глебу коробку Казбека, мокрую, совсем измятую в схватке. Жеглов, по-прежнему неотрывно вцепившись в лицо Фокса коричневыми ястребинами своими глазищами, небрежным движением руки, не глядя, отвел руку Фокса с Казбеком, процедил: «Представление, говоришь? Ну-ну». Он раскрыл лежавшие на столе документы Фокса, постучал по ним пальцем. «Твои?» «Мои», — вежливо ответил Фокс и, не поднимая голоса, пообещал: «Вам еще придется, гражданин, доставить мне их по месту жительства, в зубах, с поджатыми лапками». И широко улыбнулся, показав ослепительные крупные зубы с заметным промежутком между передними резцами. «Ух ты!» — фыркнул Жеглов, тоже расплываясь в милой добродушной улыбке. «В зубах? Эка ты, брат, загнул, да!» Он повернулся ко мне, кивнул на Фокса. «Нахал парень, а, Шарапов? Тебе, небось, таких еще видеть не приводилось». Я помотал головой, а Жеглов заговорил тихо, совсем тихо. Но в голосе его было такое ужасное обещание, что даже мне не по себе стало. А уж Фоксу, надо полагать, и подавно. «Значится так, Шарапов, — сказал Глеб Жеглов, — этот добыча твоя. Твоя и не спорь. Посему отдаю тебе его на поток и разграбление. Делай с ним что хочешь, веревки из него вей, разрешаю. Мордуй его, обижай и огорчай, сколько влезет, потому что он сам душегуб. Ни совести в нем, ни сердца, ни жалости. Дави его, Шарапов, в Бога, в мать и святых апостолов. Пусть от него, гада, мокрое место останется. Пошли, орлы!» И он поднялся. За ним пошли наши ребята. Но в дверях около Фокса Глеб остановился и сказал ему: «Одна у тебя на этом свете надежда осталась. Шарапов за тебя заступится. Но для этого надо очень сильно постараться. Понял, бандит?» И, не дожидаясь ответа, вышел. Фокс посмотрел ему вслед, покачал головой и спросил: «Он что, псих?» «Нет», — — ответил я коротко, глядя на его руки. Сильные, красивые, смирно лежащие на коленях, с длинными холеными ногтями на мизинцах. И думая о том, что же он успел именно творить в своей жизни. А Фокс, будто догадавшись, сказал доверительно. «На руки мои смотрите. Руки артиста. К сожалению, жизнь моя пошла по другому пути». Манжета на правом рукаве его рубашки была разорвана, и я увидел начало татуировки. Я подошел, довольно бесцеремонно завернул рукав и прочитал наколку. «Кто не был, побудет, а был, не забудет». Фокс улыбнулся и пояснил. «Ошибки молодости. Пришлось побывать и запомнить навсегда, чтобы не повторять». «Вы работаете?» — спросил я хмуро. «Конечно», — живо отозвался он. «Как говорится, кто не работает, тот не пьет. Я снабженец по сатураторной базе. А в свободное от снабжения время?» «Буду с вами совершенно откровенен. Я играю на бильярде, в карты, в железку. Все равно, лишь бы играть. Иногда это мне дорого обходится, но страсти бушуют. Лишь бы не связываться с уголовным кодексом, ибо я честный человек, даже не по воспитанию, а по рождению. И теперь это неожиданное задержание. Помилуйте, что же это такое делается?» Я как можно спокойнее спросил. «А зачем же вы стекло в собой выбили? От нас зачем убегали?» Он поморщился, как от горькой пилюли. «Избыток впечатлительности! Черт знает что! Мне показалось, что ваш приятель или начальник, бог его ведает. Но, в общем, он внешне очень похож на одного головореза, которому я, к несчастью, проигрался в карты. Он предупредил, что если я не отдам долга, он меня зарежет. Подумать только!» Фокс закурил, пустил в потолок замысловатую струю дыма. Закончил. «Когда я вашу компанию увидел, до ужаса, до беспамятства перепугался и стал спасаться любой ценой. Я, конечно, готов уплатить за витрину ресторана и принести свои извинения Мариане, но ваш начальник что-то такое, простите, нес, что в голове не укладывается. Это насчет того, что я душегуб, что вы меня раздавите и так далее. Здесь хоть и Мур, но все-таки учреждение, а не малина. Я хотел бы знать, что он имел в виду». Зазвонил телефон. Эксперт научно-технического отдела Сапожников быстренько сверил свежую дактилограмму Фокса с контрольными материалами и теперь спешил выложить мне ворох новостей. Отпечаток на бутылке Кюрдамира соответствовал безымянному пальцу левой руки Фокса, отпечатки на карасе, ломики, которые мы нашли в ограбленном магазине, оставил он же, только правой рукой. Фокс что-то говорил мне, но я его почти не слушал, только прикидывал, что еще надо для формы проверить. По сути, картина была мне уже ясна. Пришел эксперт Родионов. Он принес в фаянсовой баночке какое-то вязкое вещество розового цвета. Стеклянными палочками ловко извлек катышек, вроде небольшой картошины, и вопросительно посмотрел на меня. «Что надо делать?» — спросил я. С опаской поглядывая на Фокса, Родионов сказал: «Пусть он откусит половину массы». Фокс гордо воздел плечи. «Это еще что такое?» Эксперт заверил: «Да вы не беспокойтесь, это безвредно». «Кому безвредно, а мне, может быть, вредно», — сказал Фокс сварливо. «Да бросьте выламываться, Фокс», — сказал я ему. «Если вы честный человек, как утверждаете, вы охотно подвергнетесь проверке, так ведь?» Фокс, видимо, не совсем понимал значение опыта, который мы производили, но и роль портить не хотел. Поэтому небрежно взял картошину и с гримасой отвращения перекусил ее, вытолкнув изо рта остаток массы на стол. Родионов поколдовал немного над ней и спустя 2-3 минуты подозвал меня. На столе рядом с контрольным образцом лежал гипсовый оттиск откуса от шоколада из квартиры Ларисы Груздевой. «Он самый. Вот поглядите», — сказал Родионов. «Но я уже и без него видел, что следы зубов одинаковые. Щель между передними резцами. Поворот их по сравнению с остальными зубами — размер». Я похлопал эксперта по плечу, мы поулыбались друг другу, и он ушел. А я стал рассматривать сберегательную книжку Фокса. 267 тысяч рублей на ней было. И я сказал, четверть миллиона с гаком. Да, это все с базы сатураторной или из бильярдной, а? Фокс поерзал немного или сделал вид, что поерзал, открыто по своему обычаю улыбнулся и сказал, «У вас, товарищ Шарапов, лицо доброго и милого человека. Оно располагает к откровенности». «Знаю я прекрасно, какое у меня лицо и к какой откровенности оно располагает. Нос мой курносый особенно или гляделки крохотные. Ну-ну, пой, пташечка, пой». Я широко улыбнулся и вопросительно посмотрел на Фокса, а он сказал, «Поэтому я буду с вами совершенно откровенен. В моем возрасте мальчишество — штука стыдная, конечно. Но я холост, люблю встречаться с женщинами, а женщины, что бы там ни говорили идеалисты, любят людей богатых, а я нищий. Да-да, не удивляйтесь, я нищий служащий. Только удача на зеленом сукне позволяет мне изредка сводить свою даму в ресторан». «А четверть миллиона?» — напомнил я. «Момент, все объясню. Женщина предпочитает, как это ни печально, жадного богача щедрому нищему. Да-да-да. Поэтому любая раскрывает объятия человеку, у которого на книжке больше четверти миллиона. Неважно, что он прижимист, как я. Она рассчитывает своими прелестями заставить его раскошелиться». Я почувствовал, как волна холодной, просто-таки леденящей злобы подкатилась у меня к горлу. Я вспомнил Шурку Баранову, катающуюся по полу на кухне, а потом сразу же Варю, огромные ее нежные глаза. Этот мерзавец своими словами пачкал их, оскорблял, даже не подозревая об их существовании. И нечаянно для самого себя я крикнул. «Ну-ну, вы потише тут насчет женщин распространяйтесь. Привыкли с продажными?» Фокс перебил меня. «Да что вы, товарищ Шарапов, я далек от обобщений. Разумеется, я говорю о своих знакомых. Давайте-ка лучше к делу. Что там с вашими миллионами?» «А ничего», — спокойно сказал Фокс. «Нет никаких миллионов. Фикция. К предыдущему вкладу в 100 рублей я приписал следующую строчку. Проверьте и узнаете, что, к великому моему сожалению, в сберкассе числится только 100 рублей». И он широко развел руками, извиняясь вроде за свое легкомыслие. А я ему поверил. Сразу поверил, даже проверять не стал. Потому что все мне стало ясно, все его действия паскудные. И сам он сделался мне неинтересным и противным, как будто я ненароком мышь раздавил. Но арестованного не бросишь, как надоевшего попутчика в купе. И я ему сказал, чуть ли не зевая, мне в самом деле вдруг очень сильно захотелось спать. «Ты не только снабженец и картежник, Фокс. Ты бандит и убийца. Ты убил Ларису Груздеву, сторожа в магазине на Трифоновской. И еще за тобой достаточно всякого водится. За все это ты ответишь. Дай только срок. Приедет следователь прокуратуры, товарищ Панков. Он это дело ведет. И будешь ты мертвее всех своих покойников, понял? Он все оформит, будь спок». В лице немножко изменился Фокс. Но так, самую малость, уставился в окно, — сказал без всякого волнения. «Он чего? Клепальщики вы известные, зайцу волчий хвост пришьете. Не то, что человеку дело». Я опять разозлился. «Ты на моих товарищей суп не лей. Они из-за таких, как ты, сволочей, под пули идут. И на окно глядеть нечего. Оно не на улицу, а во двор выходит. Прямо в собачий питомник. Рискуешь?» Он помотал головой и сказал сукаризный: «Не думал я, что в море так с людьми обращаются. Ведь это все, что вы наговорили, доказать надо». «Докажем, не бойтесь, все докажем. И про Ларису, и про черную кошку вашу пресловутую». «Да не знаю я никакой Ларисы. Что вы на самом деле?» — с подковыркой сказал Фокс. И я сообразил, что им ужасно интересно хоть что-нибудь выведать. «Ну ладно, сволочуга, ну, пожалуйста, я тебе сейчас подброшу». И я сказал: «На самом деле мы вот что. Ну, например, познакомились вы через Соболевскую Иру. Она вас еще опознает, погодите. С Ларисой Груздевой охомутали ее, это вы умеете. Вели в заблуждение, любовь на всю жизнь и все такое прочее. Уговорили в Крым переезжать, дом купить и так далее. Тем более, что 260 тысяч на книжке уже есть, на все хватит. И на обзаведение, и на собственный лимузин марки «Хорьх». Плюс друг в драмтеатре. С работы ее сняли, чемоданы велели уложить. Деньги горбом накопленные с книжки снять.